руками. «Ой, какие вы все страшные! В крови, в пыли! Дайте я вас отряхну. Вам надо умыться. Если Даша узнает, тебе петь будет». Она хотела стряхнуть пыль с синих брюк брата, но Спартак небрежно отмахнулся. «Все это пустяки. Лучше я тебе представлю моих друзей. Только я сам еще не знаю, как их зовут». «Витька, Семка», — в один голос назвались друзья. «Надо говорить Витя, Сема», — рассудительно сказала девочка. «Я Лена Соколова». Она протянула руку сначала Витьке, потом Семке. Затем наступила тягостная пауза. У Витьки было такое чувство, словно его выставили голым на обозрение публики. Он спрятал за спину красные большие руки и стал смотреть в небо. Семка пристально изучал грязный большой палец левой ноги. Обоим хотелось сказать что-нибудь умное, интересное. Лена чувствовала их смущение, и оно доставляло ей непонятное удовольствие. «Вы любите цветы?» – спросила она, улыбнувшись обоим поочередно. «Какие цветы?» – промямлил Семка. Кровь бросилась ему в лицо. «Всякие», – сказала девочка. «Если, конечно, пахнут, то, конечно», – охрипшим голосом отозвался Витька, мучительно краснея, и уже совсем не к месту добавил. «Уметь надо». После этого он умоляюще взглянул на нового друга и просипел из последних сил. «Пошли, Спартак». Девочка сделала большие глаза. «Спартак? Это кто Спартак? Петя?» Она весело засмеялась, запрокинув голову. Семка смотрел на ее яркие смеющиеся губы, на мягкий румянец щек, на оживленно сверкавшие из-под длинных темных ресниц глаза и почувствовал, что ему хочется погладить девочку по лицу. Он покраснел еще больше и грозно нахмурился. «Спартак! Спартак!» – продолжала потешаться девочка. «Да вы знаете, как его тетя Даша зовет?» «Ленка, замолчи!» – прикрикнул Спартак, сжимая кулаки. «Поросенок! Вот как зовет его тетя Даша!» Спартак бросился к девочке, рискуя навеки потерять репутацию защитника слабых и угнетенных. Семка и Витька спасли его от падения. Словно по команде, они заслонили Лену собою. «Чего вы?» – удивился Спартак, сразу остыв. «Не надо с ней связываться», – потупившись, сказал Семка. «Плюнь на нее», – подтвердил Витька. «Ладно, я с ней дома поговорю. Пошли». Они направились к бревну, стараясь не смотреть на девочку. «Сема, Витя, спасибо вам!» – донеслось вслед. «Только отряхните поросенка, иначе ему влетит!» «Да чего вредная девчонка?» – сказал Спартак. «И ведь все врет, все врет!» Они уселись на бревне. Спартак достал платок, поплевал на него, вытер кровь с лица. «А вы здорово меня выручили. Вы настоящие друзья. Этот пустырь теперь будет называться «Плато кровавой битвы». «Ты сам хорошо дрался», — ответил Семка, чтобы не остаться в долгу. «Прямо как заправдошний Спартак». «Ты смелый», — сказал Витька. «Жалко, не было тебя с нами». И Витька рассказал о вчерашнем пожаре. Не обошлось, конечно, без ужасных подробностей, которые ребята придумывали на ходу. Семка показал место на шее, куда упала искра. Когда Спартак спросил, страшно ли было, он, не моргнув глазом, ответил: «Ни капельки». И тут же сам поверил в свою ложь. Спартак еще раз внимательно осмотрел красное пятно на его шее и заявил, что Семка – герой. Они рассказали и о дяде Васе, настоящем морском волке, храбром, мужественном и добром. Еще они посвятили нового друга в свои мечты. «Я ведь тоже хочу в моряки», – сказал Спартак. «Я уже один раз плавал на пароходе, по настоящему морю. Давайте вместе путешествовать и открывать новые земли. Согласны?» «Согласны!» – не раздумывая, отозвались оба друга. Глава 7. Часы с якорем. «Семен, ты здесь? Мать беспокоится, не убежал ли на реку?» Из-за сарая появился Василий Алексеевич с неизменной трубкой в зубах. Начищенные пуговицы кителя так и играли на солнце. Золотые лейтенантские полоски на рукавах поблескивали более сдержанно, но внушительно. Ребята встали. «Вольно!» – сказал Василий Алексеевич и, посмеиваясь, присел на бревно. «Чем заняты?» «Небось, готовите новую операцию на лягушке?» «Дядя Вася!» – торжественно объявил Семка. «Мы решили пойти в моряки. И я, и Витька, и вот Спартак». Спартак вытянул руки по швам, с достоинством, точно какой-нибудь граф, поклонился, не сгибая спины, одной головой. «Петр Соколов, вы можете звать меня Спартаком». «Очень приятно, благодарю за доверие», – в тон ему ответил Василий Алексеевич. Он держался вполне серьезно, и только глаза его искрились веселым, ну прямо-таки неудержимым смехом. «Значит, вы все хотите стать моряками?» «Так точно!» – отрапортовал Спартак. «А я капитаном». «Всякий знающий моряк, в конце концов, становится капитаном». «О, я уже много знаю!» – с энтузиазмом подхватил Спартак. «Я умею командовать». «Во! Штурвальный! Курс норд-норд-вест! Правее два румба! Так держать!» «Ведь правильно?» «Вполне», – сказал Василий Алексеевич. «Если, конечно, после этого корабль не сядет на камни». Вдруг на лице его появилась тревога. Он схватил Спартака за плечо и указал на высокий столб, стоявший во дворе. Когда-то он служил для гигантских качелей, а теперь, по просьбе жильцов, на нем повесили уличный фонарь. «Видишь мачту?» «Вижу», — сказал Спартак, не понимая, в чем дело. На самой верхушке есть топовый фонарь. Он погас. Его надо немедленно исправить, иначе в темноте встречное судно протаранит наш корабль. Семен с Виктором, твои матросы. Командуй. «Матрос Семка!» – зычно гаркнул Спартак. «Исправить топовый фонарь!» «Есть!» – с восторгом отозвался Семка и помчался к мачте. Обхватив гладко отполированный столб руками и ногами, он попытался подняться наверх. Ему удалось оторваться от земли метра на полтора. И он уже торжествовал победу, но тут сработал закон земного тяготения. Семка не отступил. Он поплевал на руки, забрался чуть повыше, но земля снова притянула его к себе. Подбежал Витька. «Уметь надо, понял?» Он выплюнул на ладони все наличные запасы слюны, веря, что эта мера поможет в борьбе с неумолимым законом. Однако силы оказались неравны. Витька трижды потерпел неудачу. «Очередь за капитаном!» – с юмором поглядывая на Спартака, сказал Василий Алексеевич. «Как самый умелый моряк, он должен личным примером воодушевить матросов». Спартак приблизился к мачте, с важным видом снял сандалии, увлажнил ладони, ринулся на штурм. Но вместо того, чтобы показать пример матросам, он сам последовал их примеру. Бесплодность его попыток была очевидна. «Достаточно», – сказал Василий Алексеевич, подходя к ребятам. «Мы уже на дне, так что можно отдохнуть». Спартак самолюбиво отвернулся. «На эту мачту никто не влезет». Лейтенант похлопал по гладкой, словно полированной поверхности столба. Глаза загорелись азартом. «Не влезет, говоришь? А мы сейчас проверим». Он снял китель, вынул из кармашка брюк часы, все это подал Семке. Тот с благоговением принял вещи, хранившие запах океанских просторов. Сильное тело моряка обтягивала полосатая тельняшка. Ребята смотрели на нее, как зачарованные. Василий Алексеевич взялся за столб, и большие руки его словно прилипли к гладкому дереву. Быстро, без видимого усилия, он начал взбираться вверх. Тотчас же на разных этажах в окнах показались головы домохозяек. Они громко переговаривались между собою. «Ивановна, кто такой полосатый на столбе-то?» «Да разве не видишь? Васька детдомовский!» «Я ведь без очков!» «Вижу, ровно бы тигра, а кто не разберу!» он самый и есть!» «Какая же его нелегкая на столб-то понесла!» «Не лампочку ли опять ввертывать?» «Что ты, Марья Капитоновна, чай он теперь флотский!» «Ихнее дело такое, по мачтам лазить!» «Ишь, сердешный, упарился поди-ка! А не как влез!» «Влез, Марья Капитоновна!» «Теперь, гляди, прыгать начнет!» «Господи Иисусе Христе!» Испуганно перекрестилась Марья Капитоновна и захлопнула окно. Семка ничего не слышал и не видел вокруг. Он с интересом рассматривал дядины часы. На крышке часов был выгравирован якорь. Точно такой же, какой Семка рассмотрел ночью на часах прохожего, который прикуривал у их костра. Только на тех часах по обеим сторонам якоря стояли буквы С и Е, а тут В и Г. Буквы на дядиных часах означают имя и фамилию владельца – Василий Гуров. Между тем, Василий Алексеевич легко соскользнул по столбу и, обращаясь к Спартаку, сказал: «Ну, теперь понял?» «Я не могу быть капитаном, да?» «Нет, зачем же? Наоборот. Можешь быть капитаном, только не сегодня и не завтра». «Но наверняка скорее, чем я». Спартак недоверчиво заулыбался. «Ну да, вы шутите». «Нет, я не шучу». «Слышал, о чем хозяюшки судачили?» «Не лампочку ли опять ввертывать?» «Да, брат, в твоем возрасте я лампочки промышлял. А ты вон уже в шестой класс перешел. Выходит, опередил ты меня». «Дядя Вася», — перебил Семка, — «это твои часы?» «Мои». «А я точь-в-точь такие же видел, с якорем и буквами». Василий Алексеевич задержал взгляд на Семкином лице. «Что-нибудь путаешь? Таких часов...» Лейтенант положил часы на ладонь, полюбовался. «Таких часов пара на всем земном шаре. У меня да у Сергея Емельянова. Помните, я вам вчера про него рассказывал? Он сам выгравировал якоря и инициалы на обоих часах». «Сергей Емельянов, значит, С и Е!» – взволнованно воскликнул Семка. «Так, дядь Вась, это же он сам тогда подходил к нашему костру, Сергей Емельянов! Еще прикуривал!» Глаза Василия Алексеевича вдруг посерьезнели. Как-то сразу исчезли веселые бесенята. Он внимательно вглядывался в Семкино лицо, стараясь понять, что мальчика взволновало. Даже мелькнула мысль. «Не заболел ли племянник?» «Не пойму, при чем здесь Сергей Емельянов?» «Да ведь у того, у прохожего, тоже часы с якорем были, такие же, как у тебя, и буквы С и Е. Я сам видел». Василий Алексеевич сдвинул фуражку на затылок, привлек Семку к себе. «Ты не ошибся?» «Да нет же! Я еще подумал, что, может, того, который прикуривал, тоже Семкой зовут». «Он из Ликино», — не слушая больше Семку, в раздумье сказал лейтенант. «Из Ликино. Неужели он? Неужели Прохор Локотников?» Он снял фуражку, достал платок, вытер разом вспотевший лоб, потом повернулся и быстро зашагал к дому. Ребята растерянно переглянулись. Что случилось? Когда Семка пришел обедать, дяди Васи не было. Мать сказала, что он уехал в Ликино. Глава 8. След пропавшего. Своего бывшего сослуживца Сергея Емельянова Василий Алексеевич думал навестить в конце отпуска. Семкино сообщение прокинуло его планы. Оно, это сообщение, сыграло роль спички, запалившей Бигфордов шнур. Как бы длинен шнур ни был, как бы прихотливо он ни петлял, огонь, повторяя все его петли, доберется до цели. Часы с инициалами Сергея Емельянова видели у ночного прохожего. Значит, прохожий из Ликино. Но его лицо мне так знакомо. Когда я его видел? Как все это происходило? И тут яркая вспышка осветила самые дальние закоулки памяти. 1931 год. Агитбригада в Ликине. Он, Вася Гуров, вместе с Никоновым, председателем Юдиным, Емельяновым и несколькими колхозниками пришли в дом Локотникова раскулачивать. Старик Локотников сидит в горнице. Молодой хозяин Прохор, высокий, большелицый, широконосый. Беззвучно шевелятся крупные помертвевшие губы. Свинцовой тяжести ненавидящий взгляд. Брошенный в бессильной ярости на пол пиджак и жилетка. Разбитые серебряные часы. Потом горящая стена школы. Никонов лежит на черной от крови траве, окаменевшее лицо скручено ремнями Прохора. Да, без сомнения, это он тогда подходил к костру. Почему он оказался на свободе? Ведь срок заключения еще не вышел. А освободить досрочно такого вряд ли могли. И, наконец, почему при нем часы Сергея Емельянова? Подарить их Прохору Сергей не мог. Не доверять словам племянника тоже нет оснований. Мальчишки наблюдательны. Они замечают гораздо больше подробностей, чем взрослые. Они смотрят на мир, словно через увеличительное стекло. Все эти вопросы требовали немедленного ответа. Василий Алексеевич решил начать с последнего вопроса. Ответить на него мог Емельянов. Не откладывая дело в долгий ящик, лейтенант отправился в путь. За мостом сел в попутную машину и четверть часа спустя сошел на перекрестке дорог. Отсюда проселком до Ликино оставалось не больше десятка километров. 8 лет назад этим проселком агитбригада возвращалась в город. Дорога петляла среди лесов. Между глубокими колеями, в которых никогда не высыхала вода, буйно разрасталась Тимофеевка. С той поры проселок заметно изменился. Колеи стали шире. Они были испещрены глубокими ямками, какие остаются после колесного трактора. Кое-где на влажной почве виднелись узоры автомобильных шин. Трава между колеями поредела. Зеленые стебельки были испачканы машинным маслом. «Магистраль», — улыбнулся Василий Алексеевич. Он снял китель и широким военным шагом двинулся вперед, с удовольствием вдыхая хмельной запах прелого листа. Он уже почувствовал усталость, когда лес кончился. Вильнув за светлую березовую рощицу, дорога круто свернула влево, и взгляду открылись спокойный игристый блеск реки, простор пойменных лугов, чуть колеблемых знойным маревом, и синева далеких-далеких заречных лесов. Лицо опахнуло свежестью. Василий Алексеевич остановился на краю высокого берегового откоса, снял фуражку. Показалось, что кто-то за ним наблюдает. Обернулся. В 3 шагах стоял мальчишка лет 13-14. Розовая выленившая рубашка, опоясана вокруг бедер в виде передника. На скуластом белобровом лице ореховые с хитроватым прищуром глаза. В них светится откровенное любопытство. «Здравствуйте», — сказал мальчишка, воспользовавшись тем, что его заметили. «Здравствуй. Ты кто же будешь?» «Федька Завьялов, здешний житель. А вы моряк?» «Точно». «Далеко ли до Ликино?» «До Ликино-то?» Федька неторопливо развязал сзади рукава рубахи, надел ее и, только заправив штаны, сказал. «До Ликино близко. Да вон, за ветлами амбары. Видите? Тут вам и Ликино. А вы к кому?» «К Емельяновым. Есть у вас такие?» «Есть. Только самого-то Сергея нет. Пропал он». «Как пропал?» Не понял Василий Алексеевич. «Уехал, что ли?» «Не знаю. Кто говорит уехал, кто утонул?» «Подожди, подожди! Что-то я у тебя ничего не разберу. Ну-ка, садись, рассказывай!» Василий Алексеевич опустился на траву. Федька, несколько смущенный, оказанным ему вниманием, уселся рядом. «Да что рассказывать-то? 2 дня как пропал. Милиция приезжала, искали. Думали, может, и верно утонул. Да только как мог он в пруду утонуть, ежели там и воды-то по колено?» «И что же?» – нетерпеливо спросил лейтенант. «Не нашли. Весь пруд на старой мельнице обыскали». «Почему же именно пруд?» «Да все из-за меня». «Из-за тебя?» «Вот что, дружище, я не знаю, что здесь произошло. Я бывший командир и друг Сергея. Однажды он спас мне жизнь. Он мне очень дорог, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Федька, поднимая на моряка умные светло-коричневые глаза. «Расскажи подробно, что с ним случилось. Все, что знаешь». «Я его видел за день перед тем», — начал Федька. Говорил он медленно, обстоятельно, с большими паузами, словно сказку рассказывал. «Послала меня, значит, мать, веников наломать. Ну, я и пошел на старую мельницу. Там заросли жуть какие. Опять же молодой Березнячок. Наломал голиков, выхожу к пруду. Вижу, по плотине Сергей ходит. В бушлате. Сапоги на нем кожаные. Ходит взад-вперед и все чего-то в воду разглядывает. А в руке бутылку держит. Опустил он ее в воду, потом вынул и стал чего-то в ней искать. Увидел меня. «Здорово», — говорит сосед. Ну, я поздоровался и спрашиваю. «Зачем, мол, вам, дядя Сергей, здешняя вода? Тухлая ведь?» А он смеется. «Это, — говорит, — тухлая вода, парень, вкуснее другой ключевой». Я, конечно, постоял-постоял, да и домой пошел. С того дня Сергея больше не видели, как в воду канул. Я рассказал, что встретил его на пруду, вот и обыскали весь пруд. Только зря. «Ясно», — сказал Василий Алексеевич. «Ну а по-твоему, что он мог искать в этом пруду?» «Не знаю. Говорят по деревне разную ерунду, будто Сергей клад искал. Мой дед вон тоже сказывал, будто на дне пруда, как раз под плотиной, золото лежит. Много, чуть ли не целый пуд. Только, по-моему, это все бабьи сказки». «Похоже на то», — согласился Василий Алексеевич. «Но ведь ты, наверное, по-соседски иногда разговаривал с Сергеем. Может, он упоминал о своих делах?» «Нет. Да и какие промеж нас разговоры? Я же парнишка, а он взрослый. Да еще и краснофлотец. Ему вряд с девками было возжаться». «Вот что, дружище Федя», — сказал, поднимаясь Василий Алексеевич. «Можешь ты мне оказать одну важную услугу?» Федька подумал и сказал неторопливо. «Могу. Сбегать, что ли, куда?» «Нет, бегать не надо. Просто постарайся, чтобы о нашем разговоре никто не знал. Даже твои родители». «Это можно», — согласился Федька. «Тогда до свидания». «Куда же вы?» — удивился паренек. «Я вас могу проводить до Емельяновых». «Не надо. Мы еще увидимся с тобой. Возможно, даже сегодня». «Как мне пройти кратчайшей дорогой к Машкову?» «Вы в райцентр?» «Тогда сперва идите, как шли сюда. Потом у развилки свернете налево. Там случится машина. Довезет». «Ну, спасибо тебе». Федька неловко тряхнул протянутую руку, и пока лейтенант не скрылся за поворотом, смотрел ему вслед. Густо насыщенный парами предвечерний зной неподвижно висел над рекой, над лесом. Где-то далеко на западе погромыхивал гром. Василий Алексеевич спешил. Он чувствовал, с Емельяновым стряслась беда. Исчезновение его каким-то образом связано с Прохором. Бандит гуляет на свободе, и при нем часы. Единственный след пропавшего друга. Не потерять этот след – вот главная задача. Во что бы то ни стало, нужно найти Прохора. Тогда, возможно, кое-что прояснится. Василий Алексеевич торопился до конца рабочего дня попасть в районное управление НКВД. Глава 9. Джин и амулет. Ребята лежали в тени на траве недалеко от дома. Они мечтали. Солнце пригревало пятки, а им мерещилось, что ноги касаются теплого настила палубы. «Все знаменитые капитаны», — вдохновенно говорил Спартак, разрывая на полоски лист подорожника, — «начинали плавать с детства, а иначе нельзя. Не хватит жизни, чтобы исследовать все моря и совершить все открытия. Хорошо бы поступить в юнги». Юнга, расторопный малый, стрелой взлетел по вантам к самой бомбрамстенге, и сверху послышался его звонкий голос. «Земля! Здорово?» «Здорово», — согласился Семка и даже вздохнул от неудовлетворенного желания взлететь по вантам. «Юнгу вообще все любят на корабле», — продолжал Спартак. «И он быстро становится капитаном. Предположим, что ты юнга, любимец команды, тебе 12 лет. В 16 ты получаешь паспорт и уже считаешься настоящим морским волком. Штормы, ветры, туманы тебе нипочем. Ты отличный моряк», — говорит старый седой капитан и назначает тебя своим помощником. Потом он уходит на пенсию или тонет во время свирепой бури, а ты становишься капитаном. Тебе еще нет и 20 лет. Ты отправляешься в опасную экспедицию, корабль на краю гибели, но капитан проявляет отвагу, и экспедиция спасена. Ты получаешь орден Красного Знамени». «Лучше орден Ленина», — возразил Витька, целиком захваченный нарисованной перспективой. «Орден Ленина ты получаешь за другое путешествие, ведь теперь тебе поручают самые трудные дела. И к 30 годам, это значит в 1957 году, тебя узнает вся страна. Тебя всюду встречают как челюскинцев или как Чкалова, с оркестром и с цветами. На груди три ордена Красного Знамени и два ордена Ленина». «Тоже три», — поправил Витька. Спартак не стал спорить, для героя не жалко лишнего ордена. «Вот бы поступить в юнги», — мечтательно проговорил Семка. «Не примут», — убежденно сказал Витька. Спартак помолчал со значительным видом, но почему-то, понизив голос, сказал: «Могут принять. Только для этого надо совершить выдающийся поступок». Он оглянулся, словно опасаясь посторонних ушей. «Я придумал вот что. Надо найти сокровище, значит, золото. На это золото построят корабль, и тогда нас возьмут юнгами». «Ну вот», — разочарованно проговорил Витька. «Мы думали, ты серьезно, а ты заливаешь». «Не заливаю», — строптиво возразил Спартак. «Ваш дом старый?» «Старый. Подземелье есть? Подвал, значит. Ага, есть. В подземельях под старыми домами иногда бывают зарыты несметные сокровища. Найти их, конечно, нелегко. Так ведь и твой дом старый, и в нем подвал, сказал Витька. Свой я уже обыскал. И подвал, и даже чердак. Пусто. Когда же ты успел? А сразу, как приехал. Витька задумался. Конечно, искать сокровища в доме, в котором прожил всю жизнь, большая нелепость. Но с другой стороны, правда и то, что Спартак слов на ветер не бросает. Назвался же он защитником угнетенных. Казалось бы, какой из него защитник? Смех да и только. А ведь не побоялся Ледьки, вступился за сестру. Ладно, попробуем, сказал Витька и на всякий случай иронически усмехнулся. Пусть не думают, что эту затею он принимает всерьез. Семку, который от природы был более доверчив и склонен к приключениям, уговаривать не пришлось. «Ждите меня здесь», — сказал Спартак. «Я сбегаю домой и все приготовлю». «А чего тут готовить?» — удивился Витька. «Спустимся прямо сейчас». Спартак усмехнулся и покачал головой, как взрослый, забавляющийся наивностью ребенка. «Думаете, так просто?» «Эх, ничего-то вы еще не понимаете». Ждать пришлось недолго. Спартак вернулся не один. Он тащил за ошейник громадного, черного, как уголь, пса. Пес учащенно дышал, разинув клыкастую пасть и высунув розовый язык. Иногда он умоляюще поглядывал на хозяина, словно спрашивая, «Куда ты меня волокешь в такую жару?» «Это пират», — представил Спартак своего спутника. «Очень умная собака». «Ляг, пират!» Пес продолжал стоять, делая вид, что слова хозяина относятся не к нему. Спартак пошел на уступки. «Сядь, пират!» «Ну сядь, пожалуйста!» — попросил он, умоляюще прижав руки к груди. Пират безмятежно смотрел на него ясными, как у ребенка, глазами, но выполнить просьбу не торопился. «Боится простуды!» Не без ехидства, заметил Витька. Спартак самолюбиво закусил губу. Желая хоть как-то спасти престиж, приказал с металлом в голосе. «Стоять, пират! Стоять на месте!» Пес зевнул, завернув крючком длинный язык. Вслед за тем он выбрал место в тени и растянулся на траве, положив на лапы грузную лобастую голову, сладко смежив веки. Спартак что-то пробормотал насчет пагубного влияния жары на умственные способности собаки и поспешил приступить к делу. На свет появилась здоровенная берцовая кость с розовым лоснящимся, как перламутр, маслом, на котором висели пряди мяса и сухожилий. Ноздри пирата вздрогнули, он приоткрыл один глаз. «Это человеческая кость», — сказал Спартак и объяснил изумленным друзьям, что кость называется амулет. Он служит надежной защитой от джиннов и волшебников, обычно охраняющих клады. Прежде чем спуститься в подвал, каждый из участников экспедиции должен поставить на амулете крест собственной кровью. Спартак достал иголку, уколол палец и первый начертил волшебный знак. Вслед за ним обряд совершили его соратники. Витька при этом скептически посмеивался. Что касается Семки, то он даже вспотел от нетерпеливого любопытства. «Пошли», — сказал Спартак. «Пират, за мной!» На сей раз пирата не пришлось упрашивать. Взбодренный запахом свежего мяса, он запрыгал вокруг хозяина, умиленно и заискивающе заглядывая ему в глаза. Крутая каменная лестница вела в подвал прямо со двора. Снизу тянуло прохладой и сырой гнилью. Пес сбежал по лестнице и растворился в темноте. Ребята поспешили следом. Спартак сказал, что у пирата исключительно развит нюх, и он обязательно учует сокровища. Подвал был разделен на несколько помещений. В первом имелись окна. Их верхние косяки не достигали даже уровня земли. Все же было достаточно светло. Каменный сводчатый потолок наводил на мысль о средневековых замках. В подвале голоса и вообще все привычные звуки неузнаваемо менялись. Они звучали гулко, как в пустой бочке. Вдоль стен стояли катки с квашеной капустой. Каменный пол обжигал пятки ледяным холодом. Ребята прошли в соседнее помещение. Здесь царил полнейший мрак. Ребята почувствовали, что плиты пола стали мокрыми и скользкими. Спартак тихо позвал пирата. Его и след простыл. «Он наверх смылся, твой пират», — сказал Витька, почему-то не взлюбивший собаку с первого взгляда. Тогда Спартак начал выстукивать стены. Его примеру последовали Семка и Витька. Простукивание ничего не дало. Витька отказался от дальнейших поисков, заявив, что замерз до невозможности. Действительно, он так громко клацал зубами, что в темноте его вполне можно было принять за рассвирепевшего джина. Спартак резонно заметил, что искатели сокровищ всегда страдают либо от холода, либо от зноя. С этим ничего не поделаешь. В следующем помещении темнота сгустилась настолько, что можно было ощущать дыхание соседа и не видеть его. Стояла мертвая глухая тишина. Где-то наверху ездили автомобили, кричали мальчишки, играла музыка. Сюда не доносилось ни звука. Семка дотронулся до стены и отдернул руку. На пальцах осталась холодная слизь. «Я тоже замерз», — сказал он. «Нет тут никаких сокровищ». Спартак принялся убеждать не бросать дело наполовине. Он обещал друзьям занимательнейшее приключение. Хотят они увидеть живого джина, пожалуйста. Лишь только будут обнаружены сокровища или дверца подземного хода, как джин немедленно появится. Огромный, глаза горят, пасть извергает дым с пламенем. Тут уж теряться нельзя, ни в коем случае, иначе конец. Надо уловить момент, прикоснуться к джину амулетом и произнести заклинание. А ты хоть знаешь заклинание-то? На всякий случай осведомился Витька, не переставая отбивать зубами дробь и поминутно шмыгая носом. «Знаю», — сказал Спартак беспечным тоном признанного повелителя джинов. «Но джин — это еще пустяки. Может, например...» Ему так и не удалось дать полную волю своему воображению. В углу послышался шорох. Два зеленоватых глаза в упор уставились на ребят. «Он!» — выдохнул Спартак и метнул в джина амулет. Кость ударилась о стену, покатилась. Вдруг в каких-нибудь двух шагах раздалось грозное рычание. «За-за-за-клин...» попытался напомнить Витька, отчаянно барабаня зубами. «За-за-за-б-был!» в тон ему отозвался юный повелитель джинов. В следующую секунду экспедиция в полном составе рванулась к выходу. Подвал наполнился гулким топотом, словно через него на рысях проходила конная батарея. В полумраке Семка налетел на катку с капустой. Она опрокинулась. Булыжники, служившие гнетом, загрохотали по каменным плитам. Крышка, деревянный круг, преследовала беглецов до самого порога. И, только стукнув Семку словно в отместку по пятке, удовлетворенно свалилась на бок. А во дворе зеленела трава, ослепительно сияло солнце, дул слабый, медом насыщенный ветерок. Лимонно-желтые бабочки беззаботно кувыркались в воздухе, как будто на свете не существовало никаких джинов. Только очутившись на бревне за сараями, ребята почувствовали себя в безопасности. «Надо сбегать за милиционером», — сказал отдышавшись Витька. Спартак безнадежно махнул рукой. «Он отведет милиционеру глаза. Тогда отцу скажу, как вернется из командировки». Витькин отец, машинист, был передовиком-кривоносовцем. Витька считал его личностью достаточно авторитетной для того, чтобы осадить обнаглевшего джина. «Не надо», — возразил Семка. «Пусть он там поживет. Интересно». «Тебе хорошо, ты на третьем этаже, а мы на первом. Значит, он прямо под нами». «Нет, лучше скажу отцу. У него бельгийская двустволка, он этого джина живо». «Джин-то дурак, что ли? Он и пулю отведет», — убежденно сказал Спартак. «Без заклинания с ним не сладить». «Без заклинания», — ядовито передразнил Витька. «Чего же ты? Наверху хвастался, знаю, знаю, а в подвале язык отнялся». «Уметь надо, понял?» «Во-первых, не в подвале, а в подземелье рычащего джина», – терпеливо поправил Спартак. «А во-вторых, заклинание говорится по-арабски. Знаешь, какие трудные слова? Ты бы тоже не запомнил». «Ну не трепался бы. Сказал бы Семке, он бы запомнил. У него по немецкому языку отлично, он даже по-латински может». «Правильно!» – воскликнул Спартак и хлопнул себя по лбу, подобно Архимеду, в ту минуту, когда этот древний грек произнес свое знаменитое «Эврика». «Правильно!» «Если Семка хорошо запоминает немецкий, он и по-арабски запомнит. Тогда мы снова спустимся в подземелье и добудем сокровища. Пошли ко мне». Семка выглянул из-за сарая. «Оператора не видать. Наверное, давно дома». Спартак ошибался. Как раз в этот момент пират, по-воровски озираясь, выбрался из подвала. В пасть он бережно держал амулет с тремя кровавыми крестами. Отыскав во дворе укромное местечко, лукавый пес приступил к обеду. Его нисколько не смущала волшебная сила амулета. Пожалуй, она даже способствовала аппетиту. Во всяком случае, пират чувствовал себя, если не самым могущественным джином, то уж наверняка самой счастливой собакой на свете. Глава 10. Страдалец. Непосвященные думают, что волшебные заклинания скрываются за 10 замками в книге под названием «Черная магия». Чепуха. При желании, заклинание можно придумать самому. Оно будет иметь столько же силы, сколько любое другое заклинание, хотя бы даже извлеченное из-под волшебных замков. Весь секрет в том, чтобы заклинание получилось помудреннее, позамысловатее. Конечно, слово «окно», например, не может служить заклинанием. Какой мальчишка не знает этого слова? Сколько раз за день говорят «закрой окно», «открой окно», «посмотрю в окно». Можно час подряд твердить про окно, и ничего не случится. Не разверзнется земля, не появится пятиэтажный дворец на пустом месте. Никто не превратится в капитана дальнего плавания, и даже на худой конец не перенесется в мгновение ока куда-нибудь в верховье Амазонки. Другое дело слово «Амбурахидримахон». Возможно, само-то по себе оно ничего не означает. Но зато «Амбурахидримахон». Чувствуете? Где-то что-то зашевелилось. Ветерок подул в лицо, словно рядом невидимая птица взмахнула крылом. И уж будто отрываешься от земли. Внизу остается родной город с булыжными мостовыми. Проплывают леса, реки, горы, моря. С грохотом распахиваются железные ворота сказочной пещеры. Плоская голова кобры поднимается навстречу, раскачиваясь точно маятник. Двухвесельная шлюпка плывет по океану, перед глазами резвятся летучие рыбы. И вот уже из воды показались щупальца ужасного спрута. Амбурахидаримахон! Сила волшебных слов заключается в их необычном звучании. Смысл не имеет значения, поэтому можно не затруднять себя выдумыванием, а взять волшебное слово, так сказать, в готовом виде. Его можно найти на карте мира, например, Брахмапутра, или в учебнике математики, эксцентриситет, или в словаре морских терминов, фордевинд. Само собой понятно, чем длиннее заклинание, чем из большего количества слов оно составлено, тем большей силой оно обладает. Не знаю, нужно ли объяснять одну очевидную вещь. Как бы замысловато ни звучало заклинание, как бы длинно оно ни было, оно останется мертвым, если его не оживит пылкое воображение. Воображение, фантазия были, есть и будут основой всякого волшебства. Спартак, как это можно легко заметить, не жаловался на бедность воображения. Обычно он сам придумывал заклинания. Но если предстояло столкновение с могущественными джиннами, он прибегал к помощи малой советской энциклопедии, философского словаря и арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Доступ к книгам был затруднен, поскольку они находились у отца в кабинете. Ключом от кабинета владела домработница тетя Даша, поэтому добыть его было не легче, чем какой-нибудь меч-кладенец. Отец разрешал рыться в книгах в своем присутствии, но такие минуты выпадали нечасто, а заклинания требовались почти ежедневно. По дороге к дому Спартак предупредил друзей, что предстоит преодолеть серьезные препятствия в лице тети Даши. Семка и Витька выразили полную готовность. Перед домом под окнами был разбит цветник, огороженный деревянным штакетником. Каких только цветов тут не было. И красные, и синие, и фиолетовые, и даже черные. Некоторые только начинали распускаться, другие уже отцветали. От калитки до крыльца вела тропинка. Ребята прошли по ней, скромно отвратив глаза от роскошных красок цветника. Пусть тетя Даша знает, что к цветам они равнодушны. Семья геолога Соколова занимала 4 комнаты нижнего этажа. Ребята переступили порог квартиры и очутились в столовой. Это была просторная, оклеенная светло-коричневыми обоями комната. По стенам висели картины. Центр комнаты занимал широкий стол, накрытый белоснежной скатертью. На столе, на буфете, на окнах, всюду были цветы. Букеты из ромашек, незабудок, анютиных глазок, лилий, примул, маргариток, сирени заняли, казалось, всю посуду, какая была в доме, начиная от ваз и кончая стаканом для бритья. Воздух, пропитанный ароматом цветов, немного кружил голову. Справа в столовую выходила дверь. Она была закрыта. Посередине, на мокром некрашенном полу, стояла Лена в косынке, в белом переднике, босая, с мокрой тряпкой в руке. Солнечные лучи падали на нее сзади и сбоку, золотя белокурые пряди, выбивавшиеся из-под косынки, мягко оттеняя тонкий овал лица, пухлые яркие губы, чистую линию носа. Голубые глаза ее потемнели, они были синие, как колокольчики. Среди обилия цветов она показала Семке маленькой феей из сказки Андерсена. Цветочный аромат как будто тоже исходил от нее. Лена с некоторой тревогой взирала на гостей. Ей внушали беспокойство их не совсем чистые ноги. «Я мою пол», — сказала она без тени смущения. «Приходите, когда кончу». «Во-первых», — по своему обыкновению с апломбом проговорил Спартак, — «ты драешь палубу. Сколько еще надо повторять? Во-вторых, мы вовсе не к тебе, а ко мне. Где тетя Даша?» «Ушла на реку полоскать белье». «Ой, она тебя ругала. Это ты на кухне отрезал кость от мяса?» «Помолчи, не твое дело», — громко и запальчиво сказал Спартак, стараясь замять вопрос о происхождении амулета. «Лучше скажи, где ключ от папиного кабинета?» «У меня», — не без гордости ответила Лена. «Но я вас туда не пущу, потому что не велено. И еще вы мне натопчете пол». «Палубу», — непримиримо возразил Спартак и подмигнул ребятам. «Нам повезло». Вслед за тем категорически потребовал. «Давай ключ». «Не дам». «Отниму, хуже будет». «Попробуй». Назревал семейный скандал. Витька и Семка почувствовали себя крайне неловко. Всей душой они были на стороне Лены. И не потому, что вдруг пропала охота попасть в заветный кабинет, а потому, что этого не хотела Лена. Но в ее глазах они выглядели сообщниками брата. И когда Спартак схватил девочку за руку, намереваясь добыть ключ, друзья поняли, их молчание будет принято за одобрение таких действий. Брату в конце концов все простится, а им нет. «Не надо, Спартак», — хмуро сказал Витька. «Не задирайся, а то мы уйдем». «Чего испугались?» Удивился Спартак, отпуская, однако, девочку. «Она вообще из себя взрослую воображает. Даже, понимаешь, воспитывает». Он возмущенно пожал плечами. Семке не очень хотелось уходить. Он готов был до вечера стоять на месте и смотреть на Лену. Неожиданно его озарила идея. «Пацаны, а давайте поможем ей мыть, драить палубу». Витька оживленно закивал. Ему предложение пришлось по душе. Спартак вопросительно взглянул на сестру. Небрежно бросил. «Ну, хочешь, поможем. А ты за это отопрешь кабинет. На минуточку. Ладно?» «Ладно». Примиренно улыбнулась Лена. «Только вода кончилась. Кто со мной за водой?» «Я!» – мгновенно отозвался Витька. Семка и рта раскрыть не успел, как Витька подхватил ведро и следом за Леной выскочил на улицу. За окном послышались их оживленные голоса. Семка почувствовал ноющую боль в груди. Как раз в том месте, где, судя по картинкам из анатомии, находится сердце. Спартак что-то говорил ему насчет Ленкиной вредности, благодаря которой может сорваться мероприятие по украшению джина. Водил по комнатам, показывал какое-то сооружение из конструктора. Но Семка ко всему оставался безучастным. Его не заинтересовали ни конструктор, ни действующая модель паровоза, ни книжки с кораблями и вооруженными людьми на обложках. Привлек внимание лишь альбом для рисования, да и то благодаря надписи на обложке, удостоверяющей, что альбом принадлежит Лене Соколовой. На первой странице была нарисована ваза с букетом лютиков. Должно быть с натуры. Последующие рисунки, к Семкиному удивлению, посвящались авиации. Самолеты парили в небе, бежали по аэродрому, стояли у ангаров. Парашютисты один за другим ныряли в пропасть с крыла самолета. Спартак объяснил, что Лена хочет стать летчицей. Все понятно. Витька-то хотел раньше тоже в летчике. И ходит он в летном шлеме. Теперь, наверное, треплется о своих подвигах. Загибает всякие небылицы. И она, конечно, благосклонно слушает этого конопатого, рыжего. Почему так долго не возвращаются? Колонка совсем недалеко. Ясно почему. Витька ее развлекает. Поди-ка цирк настоящий устроил. Спартак забеспокоился. Чего они там застряли? Тетя же Даша скоро придет. Для него драение палубы было всего лишь досадной задержкой на пути к владению сокровищами. Я сбегаю. С готовностью отозвался Семка и выскользнул за дверь. Водоразборная колонка находилась рядом, в переулке. Семка выглянул из-за угла. У колонки бурлило веселье. Лена натянула на голову Витькин шлем. Витька наполнял ведро и опрокидывал на себя, потом снова наполнял, стремясь при этом во что бы то ни стало изумить девочку скоростью. Он, как видно, начисто забыл, зачем его сюда послали. Рекорд следовал за рекордом. Рычаг насоса мелькал со стремительностью шатунов курьерского поезда. Металлический грохот разносился далеко за пределы квартала, будто и в самом деле мчался поезд. Каждый раз, когда Витька отважно обливался, Лена веселым смехом выражала свое одобрение. Она явно любовалась факелом на его голове, который не способна была погасить даже вода. Лишь только поток скатывался, упругие Витькины вихры вновь топорщились воинственно и гордо. После четвертого ведра она сказала, что, пожалуй, достаточно. Возможно, ей стало жалко посиневшего от холода Витьку. А возможно, она опасалась за сохранность колонки. Но расходившегося героя не так-то легко было остановить. Чистый, словно перезвон бубенчиков, смех девочки лишь подогревал его энергию. Витька решил показать фокус. Он попросил Лену качать, а сам закрыл кран большой красной ладонью. Во все стороны брызнули сильные серебристые струи. В воздухе рассыпалась водяная пыль, на мгновение повисла радуга. «Ах, как красиво!» – воскликнула девочка. Тут струя ударила в землю, отчего Витькино лицо покрылось черными крапинками. Лена достала платок, вытерла конопатую физиономию. Это переполнило чашу Семкиного терпения. Подбежав к колонке, он оттолкнул соперника плечом. «Не суйся, если не умеешь! Хочешь, до самого дома достану! Качай!» Ближайший дом находился в 5-6 метрах от колонки. Семка подставил под кран ладонь лодочкой. Он ни разу не взглянул на Лену и вообще сделал вид, что для него она не существует. Однако он чувствовал на себе ее взгляд и знал, что она с нетерпением ждет его эффектного фокуса. Витька был вполне удовлетворен выпавшим на его долю успехом и потому полон великодушия. Полагая, что Семка уже не в силах затмить его славу, он принялся добросовестно качать. Толстая струя с шипением хлынула на панель, окатила стену дома и сбила шляпу с проходившей мимо полной женщины. Непонятно, откуда она вывернулась прямо под струю. Послышался очень знакомый ребятам отчаянный вопль. Семка узнал Марию Петровну, жену доктора. Он до такой степени растерялся, что еще несколько секунд продолжал поливать свою жертву. Докторша защищалась, вытянув руки. Гребенка упала с головы, волосы рассыпались длинными мокрыми сосульками. «Хулиган! Бандит! Ловите его!» Как ни был Семка оглушен происшедшим, он все же догадался, к кому относятся эти страшные слова. Как честный человек, он хотел объясниться. Но, увидев перед собой хотя и посвежевшую, но тем не менее разъяренную физиономию докторши, понял, что слова бесполезны, и пустился на утек со скоростью выброшенного из катапульты камня. Вслед ему неслись ругательства, угрозы, среди которых он уловил и упоминание о сваренной лягушке. Проскользнув в ближайшую калитку, Семка перемахнул через забор и оказался на пустыре, то есть на плато кровавой битвы. Он намеревался пробраться к бревну, но оттуда доносились голоса ребят, и среди них Летькин босок. Семке хотелось побыть одному. Он уселся под вязом, приник гремычной головой к жесткому стволу. Им овладела такая грусть, что впору хоть умереть. Но это была какая-то необыкновенная грусть. Она проявлялась ощутимой соднящей болью в груди, хотя в то же время у Семки ничего не болело. Она выжимала слезы из глаз, Горячим комом подступало к горлу, но почему-то и в голову не пришло бежать к маме, просить у нее защиты и помощи. Никого, никого не нужно сейчас Семке. Одному перечувствовать странную горячую грусть, пролить скупые непонятные слезы. Он почти не ощущал своего тела. Он казался себе легким, бесплотным. Если бы ему сейчас случилось, как Муцию с Циволи, положить собственную руку на раскаленные угли, он перенес бы это безболезненно. «Что со мной?» – думал Семка, прислушиваясь к незнакомым ощущениям. «Почему он так нянчит в себе эту грусть? Почему у него нет желания встать и стряхнуть ее? Почему незнакомые ощущения так возвышают его душу, что он готов ради Лены сделать все, даже отдать жизнь? Почему?» Семка лег на спину и стал глядеть на проплывающие в небе облака. Хорошо бы умереть прямо здесь, под вязом. Или, в крайнем случае, потерять сознание. И чтобы увидела Лена и все поняла. Как это было бы прекрасно. Тогда, пожалуй, забылся бы и сегодняшний его проступок. И задачи отошли бы на задний план. Но как потерять сознание? Вот задача. Страдалец смежил глаза, попытался ни о чем не думать. Но, несмотря на все усилия, мысли не покидали его. «Я без сознания. Я без сознания. Я без сознания», – твердил он про себя. Вполне возможно, что он добился бы своего, но тут над ним раздался громкий голос. «Ты уже здесь, а мы тебя ищем!» Из кустов вышли Спартак с книгой под мышкой и Витька. Увидев друзей, Семка неожиданно для себя обрадовался. Даже Витькина конопатая физиономия, вопреки логике, не только не вызвала враждебного чувства, а напротив, показалась очень симпатичной. «Докторша-то домой побежала!» – захлебываясь, начал рассказывать Витька. «Вся мокрая, как рыба, а злющая! Аж глаза стали квадратные! А ругается! Доведу, говорит, до сведения! Пора покончить!» А Ленка и говорит. «Ведь он нечаянно, а она...» «Кто говорит?» — хрипло спросил Семка, чувствуя, как восторженная радость затопляет грудь, смывает тоску, сомнения, страх перед наказанием. «Да Лена же! А эта докторша-то на нее! А Лена, вы, говорит, его не смеете трогать!» «Ну и девчонка! Правильная девчонка! Ничего не боится!» Спартак самодовольно улыбнулся. «От меня научилась! Ты, Семка, тоже не бойся! Заступимся!» «А я и не боюсь!» — искренне ответил Семка. Действительно, все, что мучило несколько минут назад, показалось ему пустяками. Лена вступилась за него, значит, она с ним. Глава 11. Карта разбойника Селима. Неожиданный и несвоевременный приход тети Даши помешал Спартаку добыть полный комплект заклинательной литературы. Удалось вынести лишь философский словарь. Нужные слова в нем были заранее подчеркнуты. На первой странице Спартак быстро набросал карандашом, с которым никогда не расставался, текст заклинания. «Учи наизусть», — сказал он, передавая книгу Семке. «И Витька пусть тоже учит, на всякий случай». Запинаясь на каждом слоге, Семка прочитал. «Трансцендентальная спиноза, монада, софистика, холос, фихте, субстанция и объект Прудон». От напряжения на лбу выступил пот. Семка испуганно оглядел друзей, словно ожидая, что они вот-вот провалятся в тартарары. По его мнению, этой тарабарщины было вполне достаточно для того, чтобы отправить на тот свет целую дюжину джинов. Однако он пожелал выяснить, при чем тут философия. У матери тоже имелся философский словарь, но ему никогда в голову не приходило пользоваться им для заклинаний. «Ну вот», — сказал Спартак, снисходя к его наивности. «Кто же не знает таких вещей? Все маги, волшебники и алхимики были философами. Они записывали волшебные слова, и получился философский словарь. Есть еще философский камень, он тоже волшебный». «Вранье!» – решительно отрезал Витька. «Ты сам все выдумал, я знаю. Мы с Семкой тоже часто выдумываем». «Нет, не вранье!» – вскипел Спартак. «Ты ничего не знаешь и мне завидуешь!» Витькино лицо грозно потемнело. «Я ничего не знаю, я завидую! Ах ты малявка! Нахватался верхушек! Да таких-то говорков мы кидали с бугорков!» «Меня! С бугорков!» Уразумев, что философский спор грозит превратиться в кулачное побоище, Семка попробовал разнять дрычунов. Спартак оттолкнул его, выхватил из рук философский словарь и приготовился обрушить всю заключенную в нем волшебную силу на Витькину голову. На траву упала сложная вдвое бумажка. Семка поднял, развернул. Какие-то линии, крестики. Вгляделся в бумажку и вдруг подпрыгнул, словно ступил на горячую сковородку. «Карта! Карта!» «Карта! Нет ничего волшебнее этого слова!» Сила его оказалась такова, что Витька и Спартак мигом забыли о своей размолвке. Через минуту вся троица с жадным любопытством рассматривала бумагу. Это был лист, вырванный из обыкновенной ученической тетради в клеточку. Через весь лист нарисована дугообразная лента с прорехой. Лента, видимо, обозначала реку, а прореха – остров. Недалеко от острова в большую реку впадала маленькая. Под верхним обрезом листа, вблизи маленькой реки, стоял домик. Над ним чуть левее было написано «Старая мельница» и «Дом 482». Справа от дома нарисован червячок, вероятно, озеро. Вокруг червячка деревья. Рядом с одним из них, самым крайним, крестик. Крестик и дом соединялись обоюдоострой стрелкой. Под картой стояла неразборчивая подпись. Сразу же возник вопрос, что это за река? Спартак сказал, что это либо Амазонка, либо Конго, либо в крайнем случае Енисей. Разгадка пришла неожиданно и оказалась очень простой. В левом углу карты на берегу реки Семка заметил кружочек, и рядом с ним выведенное печатными буквами слово «Ликино». «Братцы!» – воскликнул он, возбужденно взъерошив волосы. «Это же наша Сужа! Видите, Ликино!» «Верно», – подтвердил Витька. «Дядя Вася еще говорил, что там живет Сергей Емельянов». Но тут возникли новые вопросы. Что означают крестик, стрелка и цифра? Вся карта и надписи на ней были сделаны карандашом, только надпись «Дом 482» фиолетовыми чернилами. Почему? И, наконец, кто и для какой цели составил карту? Витька попытался прочесть подпись. Сёме получается. Сам ты Сёме. Где же тут Сёме? Возразил Спартак. Селим. Селим, понятно? Кто же он? Пожелал узнать Сёмка. Спартак успел привыкнуть к его наивным вопросам и потому терпеливо ответил. Разбойник. В его устах страшное слово прозвучало так просто и буднично, словно речь шла о продавце мороженого. «Теперь все понятно», — продолжал Спартак тоном профессора, читающего лекцию первокурсникам. «Карта принадлежала неизвестному персидскому разбойнику Селиму. На ней он обозначил место, в котором зарыл награбленные сокровища». Витька упал на траву и стал хохотать, держась за живот. Спартак терпеливо ждал, пока ему не наскучит это занятие. «Не веришь?» — сказал он, когда Витька несколько поутих. «А куда, по-твоему, впадает Сужа?» «Ну, в Волгу». «А Волга?» «В Каспийское море». «Правильно». «А по Каспийскому морю можно проехать в Персию?» «Можно. Ну и что?» «Зачем этому твоему Селиму тащиться из Персии в нашу реку?» «Зачем? Не понимаешь?» «Так ведь в Персии-то его преследовали и могли казнить. Он взял, захватил свои сокровища и бежал по Волге сюда». «Что же, он будет везде с собой таскать сундуки с золотом. Надо и на квартиру устроиться, и прописаться, и мало ли что». Вот он взял да пока и зарыл сокровище-то в укромном месте. А чтобы не забыть то место, карту составил. Ха! Как же она попала в книгу-то? Вопрос поставил Спартака в тупик. Только теперь ребята вспомнили про философский словарь. Он валялся шагах в двух, и ветерок шевелил страницы. Спартак схватил его, начал рассматривать, словно видел впервые. Он уже не думал о заклинаниях и о подземелье рычащего джина. Его занимали новые, куда более интересные мысли. «Понял!» – вскричал он, победно оглядывая соратников. «Папа купил словарь у букиниста, а букинисту его кто-то продал вместе с картой. Селим потерял ее, или кто-нибудь снял с нее копию. Нет, это, конечно, копия, ведь такие карты всегда чертят на пергаменте, а тут листок из тетради. Эх, вот бы найти то место. Далеко до Ликино?» «Если напрямую, километров 20, а по реке 30», — сказал Семка. «Туда нынче дядя Вася уехал». Спартак сделал большие глаза, словно ему сообщили о появлении на улице малый спуск человека о трех головах. «Уехал? Правда? Вот видишь, а ты не верил!» – обратился он к Витьке с укором. Витька почесал за ухом. Он не совсем понимал, какая существует связь между отъездом дяди Васи в Ликино и сокровищами разбойника Селима. «Ерунда на постном масле!» – сказал он и нарочно зевнул, чтобы показать, как ему скучно слушать подобные басни. Семка тоже считал, что объяснения Спартака шиты белыми нитками. Но Спартак ему нравился, не хотелось его огорчать. И Семка помалкивал. Тем более, что карта все-таки существует, она окутана тайной, и на ней начертаны волнующие слова «Старая мельница». Ему представилась лунная ночь, высокий силуэт мельницы с крестовиной крыльев, длинная черная тень лежала на земле, и оттуда, из темноты, доносятся таинственные шорохи. А кругом, на много километров, ни души. И только они, трое друзей, крадучись приближаются к мельнице, где зарыты несметные сокровища. Вот и дверь. Они осторожно открывают ее, она громко скрипит, словно предупреждая кого-то об их появлении. Они входят, темнота поглощает их. Они не видят друг друга. И вдруг вспыхивает яркий свет и... «Сёма, домой!» Сёмка зябко поежился. Проза жизни бесцеремонно вторглась в мир мечты. Очарование исчезло. Голос матери звучал, как голос самой судьбы. «Тебя!» — сказал Витька. «Может, не ходить?» «Скажешь, не слышал». Сёмка тяжело вздохнул. «Хуже будет». И покорно поплелся навстречу неотвратимому. Солнце почти целиком скрылось за городскими валами. Окна верхних этажей горели нестерпимо ярким красным пламенем. По крышам пролегли длинные изломанные тени печных труб. Где-то играл патефон, и задумчивые звуки песни раскинулось море широко, далеко разносились в вечернем воздухе. Только сейчас Семка уразумел, какой в сущности длинный день остался позади. Драка с Ледькой, горящие глаза в подвале, несчастный случай у колонки, карта, выпавшая из книги. Все эти события произошли сегодня. А сколько новых приятных и неприятных, но все равно замечательных чувств испытал он сегодня. Каких интересных узнал людей. Удивительно, всего каких-нибудь десяток часов назад он еще не был знаком ни со Спартаком, ни с его белокурой сестрой. Оказалось, будто он знает их давно-давно. Перед глазами неотступно маячило оживленное личико Лены с выбившимися из-под Витькиного шлема светлыми локонами, с капельками воды на бровях, на ресницах, на подбородке. Когда Семка предстал пред грозные очи матери, то нашел в себе силы подумать. Хорошо, что Лена не увидит, как я буду ныть и оправдываться. Глава 12. Две папки. Село Машково раскинулось на пологом склоне холма по обеим сторонам шоссе. В верхнем конце стояла каменная церковь, занятая под мастерскую МТС, и несколько двухэтажных зданий, бывшие купеческие дома. Все они были построены по одному типу. В нижнем этаже маленькие зарешеченные окна и железная двустворчатая дверь, магазин. Верхний этаж – жилой. Напротив одного из этих бывших лабазов остановилась запыленная полуторка. Василий Алексеевич соскочил на землю, потоптался, разминая ноги. «Вход у них позади дома», – сказал шофер. «Там спросите начальника, товарища Никонова». «Неужели тот Никонов?» – подумал Василий Алексеевич. «Кузьма Никонов, который у нас агитирует».